Мне из-за этого снова стали кошмары сниться, как после войны судного дня. Совсем перестал спать от страха. Только на Бандармине и в Абене еще и держусь. Примечание. Галани — одна из боевых бригад израильской армии. Конец примечания. А как дочь? Заканчивает 5-й курс в университете Бар-Илан, на психологическом. Ну а ты-то сам как? Если честно, хреново. Никакой радости в жизни. Он протянул руку и поправил мне прядь, упавшую на лоб. Я рад, что ты пришла. Пойдем посидим на балконе. С балкона был виден зеленый склон горы и большой кусок неба. Над морем снова собирались тучи, похожие на серое армейское одеяло. Йоэль принес с кухни бутылку белого вина и 2 стакана. «За тебя», — сказал он. «За то, что от меня осталось. Не преувеличивай». Мы чокнулись. «Время летит все быстрее», — сказала я. «И невозможно крикнуть ему, как в детстве, замри». Еще 5-6 лет тому назад мне казалось, что все у меня еще впереди, а теперь вот кажется, что все уже позади. Что могло произойти, уже произошло. Знаешь, я ведь уже почти в том возрасте, в котором заболела моя мама. «Это ничего не значит», — попытался он меня подбодрить. «Ты проживешь до 80, а то и до 90». «Да-да, конечно», — сказала я с горечью. «Когда ты маленький, тебе все врут. Говорят, вот вырастешь, у тебя родятся дети, потом внуки». И только потом, когда ты уже будешь старым-престарым, только тогда ты умрешь. Но сколько людей на самом деле доживают до 80-90? Скольким людям удается не умереть от болезней, не погибнуть на войне, в теракте, в аварии, от рук собственного мужа, наконец? Единицам. «Одна из них — моя мама», — улыбнулся Йоэль. «Ей 93, и она уже несколько лет пребывает в старческом маразме. Вчера, например, я пошел проведать ее в дом престарелых. Она мне говорит: «Ты мужчина?» «Да», — говорю, «мужчина». А она: «Тогда иди ко мне, я хочу тебя». На идише, разумеется. Схватила меня за рубашку и давай тащить к себе. Я ей говорю: «Я тебя очень люблю, но сегодня я устал». Я засмеялась. Тетя Рут, бывший начальник пожарной охраны, делающий шапочки из лекарственных упаковок, мама Йоэля. Можно сказать, что им повезло. Хорошо жить в мире, в котором есть красивые и смелые. «Ну а как там твои?» — спросил он. «Муж, дочь». И, не дожидаясь ответа, сказал: «Знаешь, я был уверен, что ты выйдешь за этого. Как его?» «Ну, за преподавателя твоего». «Он уже женат», — ответила я. «На самом себе. Я была нужна ему, как собаке пятая нога». Йоэль засмеялся. «Над чем сейчас работаешь?» «Пишу серию картин на тему УЗИ. Изображаю младенцев в утробе. С увечьями или похожих на животных. На кур, лягушек, кошек». Я не стала говорить ему, что собираюсь их сжечь. Йоэль наморщил лоб. Видимо, не понял. Как рассказать ему об этом диком страхе, когда ты лежишь с раздвинутыми ногами в гинекологическом кресле? Твой живот намазан какой-то холодной липкой дрянью, а на мониторе пляшут белые пятна. «Это как пятна Роршаха», — попыталась я объяснить. «Каждый видит в них свое. Каждое такое пятно, как карта нашей души, понимаешь? Своего рода диаграмма наших страхов. Когда я носила Нааму, меня преследовал страх, что я рожу курицу. Во время второй беременности мои страхи сбылись». «Брось ты эти пятна», — сказал Йоэль, — «кошмар какой-то. Хочешь изобразить душу, говоришь? Тогда нарисуй облака». И показал рукой на небо. Нарисовать облака, как на картине «Эль Греко», вид на Толедо. Я выпила вина. Оно обожгло меня изнутри, и мое зрение словно прояснилось. Из-за туч показалось солнце и прорубило в них яркие световые тоннели. Я сделала глубокий вдох, чтобы впустить эту неожиданную вспышку света в себя.